Короче, смех-то и только. Картошку сварила. Значит, ужинать вместе собирается. Зачем же с ней в молчанку играть, если через пару минут за столом вместе сидеть придется? Глупо. А значит, пора улыбнуться. Спасибо, Настя. Кивнула Мария на кастрюлю с картошкой, с трудом растягивая в улыбке свой маленький негнущийся рот. Молодчина, что догадалась. Догадаешься после такой поездочки. Ну, положим, никто тебя не принуждал ездить. Или принуждал кто? Хихикнула Мария как-то неестественно, даже как бы заискивающе хихикнула, тут же обозлившись на себя за это. Да как же я могла не поехать, Мария Петровна? Вы на работе. Сережа сам по себе. Вот я и поехала. Иван-то Кузьмич не в себе был. Не могла я такого за город отпустить без догляду. Он ведь хуже пьяного был. Ты так считаешь? А вот я не заметила почему-то. Не в себе, говоришь, был? Чудная ты, Настя. А я не знала, что ты такая чудная. С приветом, что ли? Ладно, не сердись. Чудная, значит, забавная, не такая, как все. И молодец, что поехала. Без тебя бы его угробили там. Он ведь один-то без шофера никуда, разве что в Москву, в министерство, а в лес никогда. Скажи, Настя, кто его так разделал? Из-за тебя, небось? А вы сами у него спросите. За березку вступился. Так что из-за дерева вовсе, а не из-за меня. Мужик там березку топориком секанул, а Иван Кузьмич... Настя запнулась, вспоминая, что же предпринял Иван Кузьмич. Она ведь хорошо помнила, что драться Потапов не стал или не смог. А Иван Кузьмич топорик у этого гада отобрал. Вы бы только видели, как они схлестнулись. Иван Кузьмич после того, как тот оглоец согнулся в три погибели, топориком его по лысине чуть не огрел. Да передумал. Я отговорила. Здорово, да? Спасибо тебе, Настя. Ужин, как говорится, удался. Ели все охотно, даже торопливо. Объяснять излишнюю нервозность глотательных движений можно было всеобщей настороженностью, незавершенностью происходивших с утра событий, некой недосказанностью в поведении хозяина дома. Все как бы притихли на время, в ожидании разъяснений. Не хватало определенности. На разбитый и оттого какой-то несолидный мальчишеский рот директора старались не обращать внимания, и в то же время именно из этого рта надеялись услыхать слова, способные снять напряжение с озадаченных умов. А Заруев не понимал одного. Как прихворнувший Потапов мог очутиться за городом, да еще и попасть там в милицию? Об этой потаповской акции знали в городе немногие и... немногое. А Заруев нуждался в разъяснениях. В конце рабочего дня до него дозвонилась Мария и, нервно похихикивая, сообщила, что Потапов исчез и что сейчас он будто бы на станции Торфяная в милицейском пикете. Вызвали директора фабрики из милиции для Заруева было нетрудно, всего лишь один телефонный звонок потребовался. Но цена этому звонку была одна — откровенность. То есть правда, которую нужно было выложить на один из начальственных столов города не позднее завтрашнего утра. А Заруев с Потаповым не только работали вместе, они дружили, вернее, пытались дружить. Были они ровесники, оба из безотцовщины, нуждались друг в друге не бескорыстно, по-хорошему завидовали один другому. А Заруев в семейной устроенности Потапова, Потапов о Заруевской свободе, независимости холостяцкой. И что восхищало обоих, обходились без традиционной рыбалки, охотничьих домиков, не парились вместе или свально в казенной финской баньке, просто спорили. Но выясняли не отношения, а как бы сомнения проясняли, иногда чуть ли не до скрежета зубовного. А все началось лет 5 тому назад, когда, обмениваясь репликами с новоявленным парторгом фабрики, а Заруев пришел на фабрику из секретарей райкома, как бы с понижением в карьере, Потапов попробовал нести привычный для него вздор, озадачивая парторгов фразочками типа «Все надоело, Азаруев». Что именно надоело, Иван Кузьмич? А все. Работать, жить, на людей смотреть. Ухожу в цыгане или в монахи. Имею право умом повредиться.